Пока я этим занимался, на горизонте показалась небольшая группа гномов, которые о чем-то оживленно спорили. Ну, о гномии споры — это понятно. Матерные словечки, какие-то рабочие тезисы и опять же ругань на повышенных тонах. Рабочая обстановка, в общем. Недолго думая, я окликнул их и, дождавшись, пока мимо пролетит волна ругани на нехорошего меня, отвлекающего почетных мастеров от важных дел, обозначил работягам задачу. Когда до коротышек дошло, кто перед ними и куда они меня послали, то взбледнули они настолько резко, что я аж присвистнул. Прям хамелеоны какие-то. Задача минимум на сегодня – это найти место жительства для этой милой зверюшки, начал говорить я, наблюдая за полным бризом мыслей в голове у гномов. Где у нас конюшня и есть ли она вообще, мне никто не сообщал. Так что вот вам кошмар, это его имя, если что, и вперед. Не обижать, не ругать, кормить свежим мясом. Животинка он безобидная, так что справитесь. Смотря на их постепенно охреневающие лица, я тихонько про себя смеялся. Гномьи лица слишком богаты на эмоции, и порой они настолько ярко проявляются, что не воспользоваться этим просто невозможно. Пока гномы боролись со своими эмоциями, я давал мысленные наставления кошмару. Постарался вложить в его голову, чтобы он вел себя хорошо, не буянил и не проявлял свой злобный нрав. Приходилось общаться с ним по ощущениям и мыслеобразам, словно с маленьким ребенком. Вроде бы и получалось, и где-то я чувствовал, что меня понимают, но легкое опасение за целостность кожных покровов у гномов все-таки осталось. Еще пару минут я простоял на улице, вдыхая теплый вечерний воздух, и только потом зашел внутрь. Что можно сказать о самом дворце, находясь изнутри? Он был полностью закончен. Светло-золотистые тона стен разбавлялись багровым цветом штор и колонн. Множество доработанных нюансов, такие как магические светильники и шикарная мозаика на стенах. Сразу после двери шел широкий коридор с очень высокими потолками и огромными хрустальными люстрами. Из хрусталя были вырезаны различные фигуры по типу оружия или животных. По бокам полукругом расходились широкие лестницы, что вели на второй этаж, а затем шли выше, объединяясь в одну. На ступенях лежали красивые дорожки черного цвета с серебристым вьющимся узором. Все это было настолько гармонично связано друг с другом, что дух захватывало от красоты и монументальности. «С возвращением, ваша светлость!» — отвлек меня от созерцания слегка хрипловатый низкий голос. «Ваша комната была перенесена в другую часть замка, более подходящую вам по статусу. Я взял на себя смелость обустроить ее уют. И смею надеяться, что справился». Я повернулся на звук и увидел перед собой гнома в очень простом, но в то же время очень дорогом одеянии. Не было никаких доспехов или украшений, просто очень хорошо сложенный костюм, в опять же светлых тонах, с добавлением багровых оттенков. «Спасибо», — кивнул я. «Простите, с кем имею честь беседовать?» «Дирион», — представился гном и поклонился в пояс. «Мне выпала великая честь стать управляющим этого прекрасного места. Все вопросы, связанные с дворцом, можете решать через меня. Вот, возьмите», — гном протянул мне небольшой колокольчик, который был усеян десятком крошечных рун. Золотистый металл корпуса и черного цвета руны. «Если вам что-то понадобится или появится какой-нибудь вопрос, то с помощью этого замечательного инструмента вы всегда сможете меня вызвать. Поверьте, я услышу, даже если буду в пещерах под замком». «Понял», — кивнул я. «Дирион, не могли бы вы организовать мне плотный перекус и ванну? Да показать, где находится моя новая комната. Прошу, обращайтесь ко мне на «ты», еще раз поклонившись, но в этот раз не так глубоко», — попросил гном. «Это для меня честь находиться здесь, перед вами, ваша светлость. Я же простой гном, который не заслужил, чтобы наш лорд обращался ко мне на «вы». Я надеюсь, Дирион, ты скоро это исправишь», — улыбнулся я в ответ, на что получил еще один поклон. «Как вам будет угодно», — обозначил улыбку гном. «Прошу следовать за мной». Глава 32. Это, мать его, шикарно. Моя комната располагалась достаточно глубоко в замке, и добирались мы до нее не меньше 10 минут. Хотя, скорее всего, это было связано с тем, что Дирион решил мне показать особо впечатляющие места. Нужно признать, что справился он с этим на ура. Столько красоты я никогда не видел. Даже замок в Саире теперь не казался мне столь красив, нежели мой собственный дворец. Ну а когда мне показали тронный зал, я и вовсе потерял дар речи. Просторное помещение было выполнено в золотых тонах, с очень редкими вставками из антрацитово-черного металла. Высокий потолок, на котором мозаика была словно живой и постоянно перекатывалась, каждый раз создавая уникальные узоры. Небольшие колонны, которые были выполнены в виде саламандр, что обвивают поток племени, который, как оказалось, тоже двигался. Создавалось впечатление, что эти самые колонны и есть пламя, лепестки которого двигаются очень медленно. Пол был выложен прямоугольной плиткой белого цвета, с разбавлением золотистых вставок и черной окантовкой. На стенах не было никаких произведений искусства, ведь они сами таковыми являлись. Строительные блоки разных оттенков, что сменялись очень плавно, были разбавлены мраморными вставками из голубоватых полупрозрачных пород. Внутри них можно было заметить еле заметное движение красных камней, которые опять же, порождали иллюзию пламени. Это было потрясающе, шедеврально и захватывало дух, особенно, если видеть трон. Именно так, с большой буквы. По-другому у меня не получалось назвать то, что они сделали, а может и просто восстановили. Это массивное, но в то же время достаточно изящное произведение искусства находилось на возвышенности после лестницы, которая была сделана в 2 пролета. Самый высокий и длинный, примерно 3-метровый, шириной в 10 метров, с просторной площадкой после, и следующий, высотой уже с метр, сужающийся кверху. Вот там, на площадке и находился сам трон. Только вот взглянув на него и отметив красоту, взгляд зацепился не за это. За спинкой трона, на расстоянии в 10 метров, полукругом располагалась стена, стеклянная стена. Я поднялся по лестнице и, словно во сне, прошел к ней и замер. Тронный зал находился на высоте примерно 7 этажей, и через это окно просматривалась вся местность цитадели, вплоть до внешней стены. Это, мать его, шикарно. Не смог я сдержать эмоций, когда все это увидел. У меня достаточно схожие эмоции, степенно кивнул Дирион. Стекло зачаровано на прочность и не уступит лучшим доспехам. Так что переживать по этому поводу не стоит. Лучше присядьте на свой трон, ваша светлость, опробуйте. Эмоции и чувства просто зашкаливали. Это настолько детский восторг, настолько неописуемое вдохновение, что казалось еще немного, и я просто воспарю. Не став медлить, я прошел к трону, провел по его поверхности рукой и с благоговением на него сел. Мягкая подстилка была размещена прямо внутри корпуса, она широкой полосой шла по сидушке и переходила на спинку. Никакого дискомфорта, очень удобно и комфортно. Сама спинка была сделана в виде крыльев, что расходились кверху и дальше распахивались, словно укрывая меня собой. Подлокотники были выполнены в виде тел 2 рептилий, что сжались пружины и словно приготовились к прыжку. Потрясное внимание к деталям, очень тонкая обработка и потрясающая гладкость. Крылья имели золотой, очень насыщенный цвет и казалось, что это золото и есть. А вот небольшие рептилии были представлены в оттенках черного и белого цветов. Насыщенность менялась от каждой чешуйки, и с каждым новым взглядом можно было подумать, что все чешуйки изменили оттенок. «Трон не наша работа», — обозначил свое присутствие Дирион. «Мы всего лишь восстановили то, что уже имелось. Убрали незначительные трещины и сколы. В замке еще достаточно работы, но это уже так, мелочь, право слово. В ближайшее время гостей же не предвидится. Нет, все еще находясь под впечатлением», — покачал я головой. «Думаю, минимум месяц спокойной жизни у нас еще есть. Так, ладно. Что там насчет перекуса? «Уже все готово и ожидает вас в столовой», — с поклоном ответил гном. «Мне озаботиться гостевыми напитками. Вино или покрепче?» «Гостевыми». «Не понимая», — спросил я. «К вам решил присоединиться достопочтенный мэтр Яку», — пояснил управляющий. «Надеюсь, вы не против. И откуда ты все узнаешь?» Удивленно хмыкнул я. «Вроде и находился всегда рядом. Это моя обязанность, ваша светлость», и снова поклон. «Пройдемте, стол готов». Хмыкнув, я поднялся и последовал за Дирионом. «Что ж, эмоций на сегодня хватило, выше просто некуда. Сейчас быстрый перекус и спать, а то я уже начал чувствовать, как усталость вплотную подбирается к моему телу. Уже даже еда не кажется такой желанной, как было совсем недавно». Оказавшись возле комнаты, где меня собирались кормить, я прямо на пороге сбросил с себя доспех и, быстро умывшись, уселся за стол. Комната оказалась не очень большой, примерно 10 на 7 метров, с длинным столом по центру. Кроме стола и стульев с мягкой подложкой, здесь больше ничего не было. Светлые стены, приятный свет от магических светильников и все. Ряку присоединился ко мне спустя десяток минут, после того, как я приступил к поглощению пищи. Стол был аккуратно заставлен различными легкими закусками и салатами, тогда как горячие мне выносили по требованию. В качестве разносчика выступал сам Дирион, который и извинился за отсутствие милых глазу разносчиц. Я же только вяло отмахнулся, совершенно не видя в этом проблемы. Никаких серьезных дел у шамана ко мне не было. Можно сказать, что его привело праздное любопытство по моему походу и не более. Он просто поинтересовался, есть ли что-то, что им всем нужно знать и ожидаются ли проблемы. Ну а после того, как я в нескольких предложениях рассказал о случившемся, Ряку надолго ушел в себя, не забывая, впрочем, работать челюстями. Я не стал его тревожить и как-то отвлекать от раздумий, в моей голове и так каша и новая информация все равно пройдет мимо ушей. Даже на мой уход старый орк практически не отреагировал, а лишь рассеянно махнул рукой. Оставив его одного, я прошел в свою новую комнату, которая оказалась совсем рядом и, приняв быстрый контрастный душ, завалился спать. Кровать была очень мягкой, а приятный запах помог мне отключиться за считанные секунды. Проснулся я хорошо отдохнувшим и с чистой головой. Никаких обременяющих мыслей, никаких срочных проблем или вопросов выживания. Тишина, спокойствие и мягкая кровать под спиной. Какая же благодать! Провалявшись еще с десяток минут, просто потому что была такая возможность, я все-таки решил подниматься. 10-минутный душ под прохладной водой убрал все остатки сна и вымыл расслабленность после спокойной ночи. Расположение многих предметов в моей комнате было точно таким же, как и в прошлой, только здесь было просторно и без всяких лишних предметов. Та комната осталась нетронутой и превратилась в этакий музей, куда складывались различные подарки. Ну а здесь все было так же, кроме, разве что, более светлых тонов. Когда я вышел из душа, то увидел на застеленной кровати комплект повседневной одежды, состоявший из черного, слегка приталенного костюма, с серебристой вышивкой и черных же мягких сапожек, прямиком из модных салонов Саиры. После был легкий завтрак, к которым я совершенно не привык и наелся так, что можно будет смело пропустить обед. Напольные массивные часы, что стояли здесь же, в обеденной комнате, показывали 11 часов. По всему выходило, что проспал я никак не меньше 12 часов, и это не могло не улыбнуть. Дальше я еще час провел за простым расхаживанием по коридорам своего дворца и любованием работой гномов. Собрание Теневого Совета было назначено на 12 часов, и каждый из его членов был предупрежден. Когда пришло время, и я добрался до той самой комнаты, то даже не удивился, что уже все были в сборе. Сама комната претерпела небольшие изменения и стала более обжитой и уютной. Добавились светильники, пыль и грязь была убрана, а воздух дышал чистотой. Стол также несколько изменился. Вместо круглой столешницы из цельного камня, появился стол в виде овала, где одна из закругленных сторон была обрезана. Там стоял всего один стул, который и был свободен. Стало понятно, что это место именно для меня, и для многих такое расположение было более понятно, нежели круг. «Приветствую собравшихся», — произнес я, проходя к своему стулу. «Решили устроить небольшую перепланировку. Теневой совет — это не значит, что мы должны собираться в чулане», — проворчал Ряку. «И то верно», — чему-то своему усмехнулся гном, когда я удобнее устроился на своем месте. «Бран, хочу отдельно выразить тебе и твоим подчиненным благодарность за дворец», посмотрев на гнома и обозначив уважительный кивок головой, произнес я. Получилось и, правда, выше всяческих похвал. Детский восторг и ничего более. Шедевральная красота. «Благодарю», степенно кивнул он в ответ. «Моим мастерам будут приятны твои слова. Да и мне, если честно, твои похвалы пришлись по душе. Значит, не зря трудились столько дней напролет. Значит, не зря рвали жилы и выкладывались на все 100. Спасибо, Дарт, это прям бальзам на мою старую душу. Ох, уважил старика, так уважил». Теневой совет собрался все тем же составом. Исключением была лишь Илвин, которая до сих пор не вернулась, а я уже начал волноваться. Все остальные были на месте, и даже Илрам сейчас находился в цитадели, а не мотался по своим делам. «Итак, пора вам раздать официальные должности», сделав глубокий вдох и задержав на пару секунд дыхание, начал я. «Бран, на твои плечи ложится все, что связано со строительством и каким-то образом касается всех нас, как государства. Мои предпочтения ты знаешь, но если вдруг какие сомнения и вопросы, то только после согласования со мной. Возражения есть?» «Возражений нет. Продолжаем. Азакар, на тебе армия. Не отряды на локальные стычки, не руководство охранниками караванов, а именно армия, как наша основная боевая сила. Хоть генералиссимусом назовись, но чтоб мы не были беззащитны, если вдруг под нашими стенами раскроются врата в ад. Я дам тебе свободный доступ к моей мастерской, ознакомься там со всеми разработками и свои запросы тоже туда. И да, присмотрись к нашей школе, а конкретно ко всем ребятам. В любом случае они, это наше будущее». «Задачу понял», — оскалился орк, довольный назначением. «Что с бесами твоими делать? Они под моим командованием или нет? Все воины под твоим командованием». Обозначил я свою позицию. «Но, думаю, ты сам понимаешь, что охрана караванов сейчас — это первостепенная задача». «Согласен», — кивнул Элрам. «Я ни в коем разе не собираюсь тянуть одеяло на себя в плане военной подготовки, но периодическая встряска караванщикам просто необходима. Да и разбавлять и менять их вид деятельности все-таки стоит. Не вижу в этом никаких проблем», — пожал плечами орк. «Обдумаю все как следует и займусь. Все же слишком большая ответственность, хоть и в привычной для меня обстановке». «Отлично», — постучал я пальцами по столу. «Элрам, теперь что касается тебя. Торговля и все, что с ней связано, как в пределах цитадели, так и внешнее, с другими государствами, все это твое. Нужно больше золота. И чем его будет больше, тем будет лучше. Подумай насчет банков, мы либо связываемся с гномами и тем же Адельмари, либо создаем свой банк, который пока будет работать только в пределах цитадели. Это тебе по силам. Справишься. Это будет интересно», — довольно кивнул наш главный торговец. «Столь глобальные задачи, столь обширный рынок, это все слишком интересно, чтобы отступить. В ближайшие дни подготовлю необходимые бумаги со своими мыслями. Нужно будет обсудить их как можно плотнее и не в рамках совета. Слишком многое требует твоего непосредственного внимания, и устраивать этот мозговой штурм при всех будет неразумно. Если надо, значит, выделю время персонально для тебя», — кивнул я. «Итак, Рар, на тебе наши границы, а Закар-оборотни вне твоего подчинения. Хоть вы и будете работать по смежным направлениям, но граница и в какой-то мере разведка будет лежать на плечах оборотней. Мне нужен полный контроль границы, поиск уязвимости и разведка в соседних землях. Нам не нужны никакие неожиданности, ни со стороны баронств, ни со стороны степи. Клыки не подведут тебя, старший, рыкнул оборотень, ударив себя кулаком по груди. Не сомневаюсь, серьезно, без тени насмешки, ответил я. Ряку, на тебе школа, она целиком и полностью твоя, как и ответственность за всю молодежь цитадели и их просвещение. Магические изыскания можешь проводить в рамках учебных процессов и там же организуй круг шаманов. Я понимаю, что с обычной магией ваша имеет мало чего общего, но я попрошу тебя вникнуть и в нее. Думаю, скоро мы сможем озаботиться простыми магами, и все они поступят под твою руку, какими бы сильными ни были. Чуть позже, если будет нужно, найду другого разумного для управления школой. Это без надобности, отрицательно покачал головой шаман. Прикипел я уже к детишкам. Справлюсь и с первым, и со вторым. Круг шаманов уже есть и действует. По большей части контроль духов стихий, где надо дождь, а где надо и помощь в гномьих посадках. С простой магией тоже проблем не вижу, за свои годы у меня, знаешь ли, довольно обширный опыт накопился, так что это мне по плечу. Отлично, хлопнул я в ладоши. Когда вернется Илвин, я ее обрадую, что она и ее сестры будут ответственны за внутреннюю безопасность. Это сейчас вокруг только те, кто под клятвами и в верности коих я не сомневаюсь, а позже все будет по-другому. И вот тогда дроу займутся своим направлением вплотную. Так что имейте в виду, они будут везде и скрывать от них ничего не надо. Я повторю, ничего, это ясно. Да куда уж яснее, усмехнулся в бороду Бран. Ну а теперь, я расскажу вам невеселую сказочку о своих похождениях, хмыкнул я. После был часовой рассказ с максимальным количеством допустимых подробностей о своем путешествии в империю. Я рассказал примерно 90% из всего того, что успел пережить. Некоторые нюансы были лишними, даже здесь и сейчас. Меня внимательно выслушали, а после разразился неслабый спор по поводу ответки. Около 10 минут я лениво слушал перепалку и не вмешивался. Иногда проступали довольно стоящие идеи, и к концу спора я твердо решил, что ответка таки будет. Следом еще несколько минут по этой же теме, а после разговоры перетекли в более продуктивное русло. «Кстати, хотел попросить у тебя казначея», — вспомнил я и обратился к гному. «Думаю, кто-нибудь из твоих сородичей подойдет на эту должность как нельзя кстати. Обозначу сразу, на нем будет вся наша казна, которую уже пора начинать формировать. И да, он должен будет провести опись всего нашего имущества, так что имейте в виду, ничего не прятать, ничего не скрывать. Казначея, говоришь, уйдя в себя, пробормотал Бран. Знаешь, есть у меня подходящие ребята. Пообщаюсь я с ними и лучшего направлю к тебе. Думаю, и эту кадровую дырку мы сможем закрыть. Что ж, отлично, хлопнул я себя по коленям. Есть ко мне что-то срочное или не очень, но важное. В ближайшие пару дней, думаю, все будут заняты обдумыванием своих обязанностей, хмыкнул шаман. А вот после, тебе придется выделить каждому по несколько часов и это самый минимум. Поддерживаю, кивнул Элром. Нужно выписать свои мысли и идеи на бумагу, и спешка в этом деле может только навредить. Ну, тогда все, поднялся я ноги, а следом за мной и остальные. Я сейчас в лес призрачных эльфов. Как раз пару дней, там, наверное, и проведу. Бран, там все нормально. Это лучше Казакару, усмехнулся гном. Мои работяги восстанавливают потихоньку красоты тех строений, но это не в приоритете. А вот наш здоровяк уже поджал под себя ту базу, для обучения своих бойцов. Так что и командует там, в основном он. Проблемы были. Перевел я взгляд на орка. Конфликты с призраками или их питомцами. Никаких, покачал головой Азакар. Мы уважительно относимся к немертвым и их истории. Некоторые наши дети предпочитают проводить больше времени там, нежели дома. Ну а присутствие живых сделало эльфов более человечнее, что ли? В общем, никаких острых углов. Это радует, кивнул я. Значит, до встречи через несколько дней. В ответ послышались веселые смешки, ну оно и понятно. Мои отлучки, как правило, затягиваются на куда более длительный срок. Главное, что мне чертовски сильно повезло с разумными. Все и без меня работает четко и без сбоев. В поселение эльфов я решил идти без брони и сразу же после совета. Я подумал, что она будет без надобности и в том же виде, что был на совете. Пошел к порталу. Оттягивать попытку слияния не было смысла. Для начала нужно хотя бы прощупать почву на саму возможность этого самого слияния. Я даже не стал тратить время на проход по всей цитадели и осмотр изменений. Уж слишком сильно меня тянуло поскорее закончить хоть с одним делом. В этот раз, когда я подошел к порталу, тот десяток молодняка, что там был, уже не так сильно волновался. Более-менее слаженное приветствие и удар кулаком по груди. Я поприветствовал их в ответ и, не став задерживаться, перешел в лес призрачных эльфов. Вспышка, ощущение полета, и я оказался посреди просторной поляны, земля вокруг которой была превращена в этакий настил. Примерно 20-метровая пустая площадка вокруг портала и уже дальше небольшие брусовые домики. Разумных вокруг было немного, но меня заметили практически сразу. Ко мне направился пожилой орк с небольшим посохом в виде крючковатой палки и вырезанными на ней рунами. «Добро пожаловать, Дарт», с долей хитринки поприветствовал он меня. «Какими судьбами к нам?» «Тоже решил отдохнуть от мирской суеты». Скорее наоборот, улыбнулся я, пожимая протянутую руку. «Дела и заботы никак не хотят отпускать. Как вы тут? Все в порядке?» более чем», — покивал головой старик. «Знаешь, спокойствие здешних эльфов, да в таком положении, учит нас смирению. Многие старики приходят сюда, только для того, чтобы отдохнуть душой и собраться с мыслями. Эльфы очень приятные и радушные хозяева. Вечерние беседы о разном, они ведь исцеляют не хуже магии. В чем-то их даже можно назвать магией, магией разговоров. Я рад, что для вас нашелся островок спокойствия», выслушав речь шамана, ответил я. «Есть какие-нибудь просьбы, может быть, пожелания?» «Нет, что ты», улыбнулся шаман, «здесь есть все необходимое. Мы позаботились об этом». Кивнув и попрощавшись со стариком, я направился в центр леса, туда, где стоял камень с тьмой. Как только я погрузился в лес, передо мной тут же, словно материализовался крупный ярон. Животное грациозно подошло ко мне, обнюхало и совсем по-кошачьи развалилось передо мной с явным требованием напогладить. Я не стал отказывать в удовольствии ни себе, ни этому зверю. Присев на корточки, я стал гладить и перебирать шерсть ярона, а с лица не сходила довольная улыбка. Все-таки в этих милых зверюшках слишком много от кошачьих. Они определенно видят в тебе больше, нежели дано обычным смертным, раздался со стороны голос Элбринора. «Давно ты у нас не появился, Крил?» Замотался что-то, вздохнул я, поднимаясь. Уоррен недовольно проворчал, но так и остался лежать, только лишь отвернулся в сторону. Я повернулся к эльфу и с трудом смог удержать возглас удивления. Глядя на его призрачную фигуру, было чему удивляться. Если раньше все они воспринимались словно призраки, этакие полупрозрачные зеленоватые фигуры, то сейчас все достаточно серьезно изменилось. Раньше степень детализации их фигур хоть и была достаточно высока, но не дотягивала до идеала. Сейчас же от людей их отличало лишь зеленоватое свечение и ничего больше. Я мог рассмотреть на лице Элбринора каждую морщинку, каждый его волосок словно существовал отдельно, и это было потрясающе. Такое чувство, будто передо мной стоял самый обычный разумный, и только еле заметное свечение выдавало в нем призрака. «Вижу удивление на твоем лице», — улыбнулся эльф и, указав рукой, предложил пройтись. «Твоя идея создать здесь поселение принесла довольно неожиданный эффект. Вся наша жизнь, все наши воспоминания стали возвращаться к нам, словно и не было этих провалов в памяти. С каждым разговором, с каждым проведенным вечером в компании живых, наши души оживали тоже. И это потрясающее чувство. Мы все благодарны тебе, Крилл. Ты сделал и делаешь для нас очень много. Я даже не знаю, сможем ли мы когда-нибудь отплатить тебе по достоинству. Уж слишком велик долг, который возник перед тобой. Пустое это, отмахнулся я, хоть мне и были приятны слова призрака. Вы дали нам безопасный плацдарм в гиблых землях, а это уже немало. Меня печалит, что кроме этого мы фактически бесполезны, обозначив тяжелый вздох, произнес эльф. Наша способность взаимодействовать с окружением слишком ничтожна. Пожалуй, только растения еще откликаются, да вараны. Мы шли вперед по укрепленной гномами тропинке, а по бокам, прячась в лесу, за нами следовали большие кошки. С моего последнего посещения здесь многое изменилось. Все стало более красиво и опрятно, а многие пустые остовы строений и вовсе пропали. Теперь вместо звериных троп посреди густого леса были аккуратные тропинки с убранными зарослями по бокам. Не хватало только фонарных столбов, чтобы сравнить это место с парками земли. «У вас есть память», наслаждаясь приятным запахом цветущего леса, сказал я. «Думаю, многое из того времени сейчас потеряно, а поэтому ваши воспоминания слишком ценны. Особенно это касается магии. Заклинания, плетения, ритуалы, вы все это можете вспомнить и восстановить, а мои разумные запишут и научатся пользоваться. Мне кажется, этого достаточно для того, чтобы сказать спасибо. Магия», задумчиво проговорил Элбринор, «это немного сложнее. Уже сейчас я смогу восстановить в памяти с пару десятков слабых плетений, но на большие пока не способен. Плетения и заклинания требуют ответственного отношения к деталям, а значит, нельзя ничего упускать». Эльф ушел в глубокую задумчивость, я же уже предвкушал, как в моем распоряжении окажется магия тех древних времен, для которой нет аналогов в настоящем. Знания никогда не бывают лишними, особенно такие. Только вот что-то мне подсказывает, что эльф трижды подумает, прежде чем поделиться с нами чем-то серьезным. И дело даже не в недоверии, а в самой природе этих ушастых хитрецов. Пока эльф думал, мы прошли по тропинке вдоль холма, и после небольшого подъема перед нами предстал эльфийский город. Все-таки гномы не зря носят титул лучших мастеров по строительству. Вся территория была убрана от лишнего леса. Срублены и выкорчеваны деревья, обильные заросли кустарника претерпели изменения и теперь вместо хаотичных насаждений, довольно приятный парк. Многие строения были просто-напросто убраны, а остался лишь сам центр города, его высокий храм. Сейчас вокруг него стояли леса, по которым неспешно перемещались гномы. Их было не больше десятка, но они весело переругиваясь и смеясь, по сантиметру восстанавливали то, что когда-то было шедевром. Изначально сюда нагнали целую сотню, хмыкнул за моей спиной Элбринор. Но я прекрасно понимаю, что помимо нас у тебя есть более важные дела. Нам некуда торопиться, а поэтому я оставил только десяток. Как видишь, даже так результат превысил все наши ожидания. Впервые за очень долгое время мы по-настоящему счастливы. И это все благодаря тебе. Я стоял и смотрел на то, какую гигантскую работу проделали гномы и испытывал такой прилив гордости, будто бы собственноручно вернул этому месту жизнь. Было видно, что до окончания работ еще далеко, но уже сейчас прогресс впечатлял. Надеюсь, когда-нибудь Араон станет безопасным местом, и сюда будут приводить экскурсии. Сейчас же, мне нужно стать еще чуточку сильнее, чтобы этот самый момент все-таки настал. Глава 33. Слияние с тьмой и смерть. Судя по твоему одеянию, выходить за границы леса ты не планируешь. Задал вопрос Элбринор, когда мы продолжили путь. Мне нужен кристалл, произнес я. Он доверху напитан тьмой. И я рассчитываю, что это поможет мне пройти с ней слияние. Слияние с тьмой. Замер на месте эльф, а в его эмоциях я уловил толику страха. Зачем тебе это? Зачем тебе тьма? Она слишком опасна, даже для дракона. Я скажу тебе всего лишь одно слово, а точнее имя, повернувшись к эльфу и, твердо встретив его взгляд, проговорил я: «Хорн, вот тут-то толика страха, что витала на границе мыслей Элбринора, вспыхнула сверхновая и заполнила все его сознание. Я прочитал в его глаза многое из прошлого, увидел выжженные земли, на которых когда-то цвела жизнь, увидел целые луга, заполненные мертвыми телами разумных разных рас, прочувствовал всю ту боль, что испытывает отец, навсегда потеряв сына в хороводе хаоса. Эльф не понаслышке знал, что такое внимание в лытке хаоса, и он чертовски этого боялся. Сколько осталось?» С трудом справившись с эмоциями, спросил Элбринор. «Год», — пожал я плечами. «Может, чуть больше, а может и меньше. Я осознанно пошел на этот риск, раскрывая тайну. Мне нужны всего его знания, весь его опыт. Во мне горела надежда, что при такой угрозе он не будет утаивать те знания, что ему удалось вырвать из пучины небытия. Мне нужны были любые козыри, лишь бы не проиграть надвигающейся буре. Все слишком серьезно, чтобы действовать по правилам». «Я услышал тебя, Дарт», — чересчур резко кивнул эльф. «В ближайшее время я озабочусь тем, чтобы передать тебе знания о нашей магии. Ну а насчет слияния, могу посоветовать только одно: будь осторожен. Тьма не прощает ошибок». Элбринор на прощание кивнул и оставил меня в гордом одиночестве. Даже уарены все последовали за ним, видимо чувствуя то смятение, что поселилось в его душе. Проводив эльфа взглядом до того момента, пока он не скрылся за листвой, я собрался с мыслями и продолжил путь к кристаллу. Во мне теплилась надежда, что все эти предостережения окажутся пустым звуком, и близость к тьме поможет мне в слиянии. В очередной раз я со злостью вспомнил долбанного жреца Семиликова, из-за которого потерял впустую практически 3 месяца своей жизни. Еще больше печалила сорванная попытка на слияние с воздухом и, возможно, смертью. Надеюсь, с тьмой все будет по-другому. Хотелось в это верить. 10 минут путешествия по лесу немного привели мои мысли в порядок. Мне удалось унять раздражение и злость, что, как известно, плохие советчики. Уже с холодным разумом я вышел на поляну, в центре которой все так же висел темный кристалл. С тех самых пор, когда я впервые его увидел, здесь практически ничего не изменилось. Пожалуй, только дымка стала чуть плотнее, нежели была, или это просто обман зрения. Сейчас вокруг никого не было. Я прошел по поляне, вдыхая приятный аромат растущих здесь цветов, и оказался в нескольких метрах перед кристаллом. Как и в прошлый раз, меня поразила та мощь, что была заперта внутри. Тьма бурлила, словно грозовое облако черного цвета, и медленно перекатывалась, сочетая в себе визуализацию клубов дыма. Слишком густого дыма. Когда я оказался так близко, то смог с уверенностью сказать, что не ошибся насчет уплотнения дымки. Очертания кристалла хоть и были видны, но дымка вырывалась из него и зачастую практически полностью скрывала все под собой. Я подошел на расстояние вытянутой руки, замер и прикрыл глаза. Мой слух тут же заполнил легкий гул, что шел изнутри кристалла, а желание к нему прикоснуться засело в голове навязчивой мыслью. «Ладно, посмотрим, что ты за зверек такой, тьма», — тихо произнес я, делая шаг вперед и присаживаясь перед кристаллом в позу лотоса. Небольшое усилие, и мысли из головы выдуваются порывом ледяного ветра, оставляя меня в безмятежном состоянии покоя. Вдох, выдох. Разум освобождается от оков и тянется навстречу дымке. Секунда, вторая, и сознание переходит в медитативное состояние, тогда как я все еще ощущаю себя целостным. С источника медленно спадают любые ограничивающие рамки, а рука тянется навстречу камню. Несколько мгновений, и моя ладонь касается шероховатой поверхности кристалла. Тут же ее словно пронзают сотни тонких иголочек, не причиняя, впрочем, боли. Тьма начинает сгущаться как раз напротив плоти. Дымка собирается и все плотнее сжимает ладонь, поднимаясь по запястью к предплечью и выше. Страха не было, как и любых других чувств. Полный штиль и отсутствие любых мыслей. Снова глубокий вдох, словно перед нырком в воду, и я начинаю тянуться навстречу этой силе. Сначала аура соединяется с дымкой, потом эта самая дымка несмело проникает в мой источник, а следом и разум распахивает свои двери. Миг, ярчайшая вспышка прямо перед глазами, и сознание рушится с хрустальным звоном, словно разбитое зеркало. Я практически не осознаю себя, смутные воспоминания о себе или не о себе. Дракон. Человек. Мысль. Что такое мысль? На передний план понимания вырываются сотни осколков моего разума, и именно за один из таких я и ухватился. Болючий спазм пронзил легкие и заставил закашляться. Я тут же ощутил весь спектр того момента, когда в тебя пытаются влить что-то тягучее. Сознание возвращалось медленно и какими-то рывками. Первое, что я смог почувствовать, после резкой боли в легких, был стальной привкус крови. Именно ее пытались в меня влить, причем насильно и явно против моей воли. Когда я это понял, сознание вернулось в один момент, как и все остальные чувства. Я открыл глаза и уставился в ночное небо с тысячей горящих звезд. Где-то сбоку раздавались крики боли, а боковым зрением я улавливал отблески костра. «Поднимите этого Хараги!» Раздался со стороны сухой властный голос, и меня тут же подхватили под связанные за спиной руки и поставили на колени. Мне дали десяток секунд на осознание той картины, что была передо мной, а после сильнейший удар по лицу, который отправил меня землю. Только вот плевать я хотел и на удар, и на боль, и вообще на все, что связано с моим телом. Меня беспокоило другое, а именно место, где я нахожусь, и окружающие разумные. С двух сторон от меня в полном боевом облачении находилась двойка темных эльфов. Темный металл доспехов, парные клинки за спиной и, горящие алым, глаза. В паре метров передо мной, также связанными и на коленях, стояли четверо светлых эльфов. Взрослые мужчина и женщина, а также две девочки лет по 12. На их телах практически не было живого места. Множественные порезы, из которых сочилась кровь, темные синяки и дорожки из слез. У них за спиной стоял третий дроу. Жесткий волевой взгляд, грубый шрам через левый глаз и чистая ненависть в оставшемся правом. А на заднем плане полыхал светлый лес. Высокие мелорны с домами на них горели черным пламенем, подобным тому, что могу призывать я. Звуки сражения и далекие раскаты магических взрывов заставляли сотрясаться саму землю. Деревья стонали, но были не в силах выдержать черное пламя, имя которому – тьма. Их боль наждачкой проходила по моим нервам, заставляя скрежетать зубами, в бесплодных попытках вырваться из пут. Это совершенно точно не могло быть реальностью, но оно таковой являлось. Я почти всегда мог различить, где наваждение или иллюзия, а где настоящий мир. Даже тогда, когда мой разум боролся с осколком вестника, я ощущал что-то неправильное в окружении. Сейчас же весь мой разум, все мое тело орало, что вокруг реальный мир, а не глюки. Попытка призвать к источнику не увенчалась успехом, его просто-напросто там не было. Чешуя, когти, тоже мимо. Я не чувствовал себя драконом, и это пугало. «Орвилл, Орвилл, как же ты слаб, без поддержки своих богов», подойдя ко мне и присев на корточки, заговорил одноглазый дроу. «А ведь ваш лес уже горит, и где же тот самый гнев лесов? Где кары, которыми пугали нас жрецы? Где все это?» А я отвечу: «Сгорели вместе с богами». Дроу хлестко ударил меня ладонью по лицу, а после схватил за волосы и вновь поставил на колени. «Продолжайте», — махнул он стоящим рядом дроу. Один из них бросил какое-то слово, и меня парализовало. Он подошел ближе и с силой распахнул мне рот, тогда как второй, играючи, подошел к четверке эльфов и резким взмахом когтей разорвал горло у мужчины. Кровь полилась бурным потоком, но была тут же поймана магией, и этот самый поток направился прямиком к моему лицу. Крики оставшихся светлых я практически не слышал, весь слух занимал еле слышный шепот, что набатом стучал в голове.